Глава 11. Некоторое время стояла полная тишина, изредка нарушаемая посапыванием великана. Потом Лот сильно захрапел, зашевелился, выкинул руки и столкнул кружку с пивом. Темная жидкость выплюнулась на пол, а остатки побежали ручейком по столу и затем методично, капли за каплей, стали стекать вниз. Алирий открыл глаза, когда услышал, что зашевелилась вторая голова Лода. Голова смотрела прямо на Лафаэта и что-то говорила, еле разжимая губы. Алирий прислушался. — Большой зверь спит! — отрывисто прошептала она. — Это крепкое пиво. Не прошло бесследно и для меня, но я постараюсь перебороть хмель. Алирий, не отрываясь, наблюдал за происходящим. Было слышно, как капало на пол пролитое пиво. Лот пошмыгал носом и зафыркал во сне. — Слушай ты, малыш, — прошипела голова, — если я помогу тебе сейчас, обещаешь выполнить мою просьбу? Ответь мне! Лафаэт силился что-то сказать, но язык не слушался. Эти попытки стоили ему невероятных усилий. Переводя дух, Алирий немножко обмяк. И в ту же секунду тысячи игл впились в его тело. Он знал, что адская боль будет невыносимо терзать его, пусть хоть такой дорогой ценой, но он получит благословенное мгновение облегчения. — Не умирай, глупец! — свирепо зашипела голова. — Я освобожу тебя, но вначале дай мне слово, что выполнишь то, о чем я тебя попрошу. — Что? О чем ты? — Лафаэт старался вникнуть в то, что ему говорили. Он понимал, что это чрезвычайно важно, но где-то совсем рядом его манила гигантская яма мягкой черноты. Если он не остановится сейчас, то тут же начнет все глубже и глубже погружаться в ее пучину. — Слушай меня, поклянись свободой, что сослужишь мне службу. Голос трудом пробивался сквозь туман, заполняющий сознание Алири. В груди что-то нестерпимо ныло. Боже мой, какая боль! Стоило ему только чуть-чуть расслабиться, как тут же опять в истерзанное тело впивались адские шипы. Что-то острое уже буравило его щеку, кололо в челюсть. Он судорожно хватил ртом воздух и снова сжался, чтобы шипы чуть отпустили его. Горящие глаза на морщинистом лице неотступно сверлили Лафаэта. Но... — Давай, глупец, лови шанс, который фортуна бросает тебе на дороге. Дай мне слово, и я освобожу тебя. — Что ты хочешь, чтобы я сделал? — с трудом выдавила Лири. — Видишь секиру вон там на стене? Когда-то... Много-много лет назад бытовало предание, что острое лезвие этой секиры поставит последнюю точку в судьбе изменника. Возьми ее, размахнись посильней и отсеки ему голову. Его голову? Убийца короля своего отца поклялся, что то же самое сделает и со мной. Продолжала голова сиплым голосом. Он заявил, что когда принцесса Адорана станет его невестой на брачном празднике, свидетелей не будет. Он соберет самых лучших хирургов страны, и их ножи обезглавят меня. Лот меня ненавидит и в то же время боится. Меня, который был с ним во всех переделках, готовый в любую минуту дать дельный совет. А теперь он говорит... что я опозорю его перед трепетной прелестницей. О, мерзкое создание! Он с удовольствием избавится от меня, он считает, что это не сложнее, чем удалить бородавку, взял и срезал. — Как же ты сможешь освободить меня? — А, когда он спит в пьяном запытье, вот так, как сейчас, я могу немного управлять телом. Нашим общим телом, которое скоро будет только моим. Ну-ну, отвечай, малыш, ты согласен? Я попробую. Отлично. Сверкающие глаза прищурились. Алирий заметил, что из-под пряди волос, спадающих на темный морщинистый лоб, проступили капельки пота. Волосатая рука зашевелилась и стала неуклюже шарить в складках одежды. Послышалось звяканье металла, и в руке появилась увесистая связка ключей. Лот продолжал храпеть, высунув язык из раскрытого рта. — Будет больно, это будет смертельно больно, — пробормотала вторая голова. — Но скоро, очень скоро победа будет за мной. Алири видел, как рука неловко размахнулась и бросила связку в сторону клетки. Ключи звякнули по металлу и повисли на одном из шипов в нескольких дюймов от руки Лафаэта. — Я не могу до них дотянуться, — прошептал он. — Попробуй. Между тобой и свободой стоит только одно мгновение боли. Попробуй. Лафаэт просунул руку на дюйм. Сотни жал тут же впились в нее. Он чуть не поддался корпусом всей кожи, ощущая, как шипы вгрызаются в бока и под ребра. Он тянул руку вперед и вверх, до боли сжимая зубы и не обращая внимания на треск кожи и потоки свежей крови, бежавшие поверх прежних подсохших ран. Еще один дюйм, и Лафаэт коснулся пальцами связки, ключи упали на ладонь. Он схватил их и зажал в руке. Сердце бешено колотилось. Неожиданно Лот зачмокал во сне губами и зашевелился. Алири затаил дыхание. Великан поерзал в кресле, что-то пробормотал во сне и снова задышал ровно и спокойно. Алири стал просовывать руку к замку, получая все новые и новые уколы. Его одежда пропиталась кровью, неглубокие многочисленные раны кровоточили и нестерпимо болели. — Ключ из черного металла, ну давай же, скорее! — шептала голова. — Он может скоро проснуться. Так, еще одна попытка. Лафаэт крепко сжимал ключи в мокрой от пота ладони. Он глубоко вздохнул и снова потянулся, стараясь не обращать внимания на свою израненную кожу, думая только о цели. Ключ коснулся замка, замок закачался и с бряцанием ушел в сторону. Голова негромко выругалась. Не выпуская ключи из руки, Лафаэт попытался придержать замок пальцами. В этот момент великан снова заерзал в кресле, засучил ногами и почесал толстым пальцем под носом. Вторая голова замерла, раскрыв рот с пересохшими, потрескавшимися губами. Дужка замка распахнулась, он покачнулся и со стуком упал о пол. Лот приоткрыл глаза, шумно облизал губы и снова погрузился в сон. Лафаэт рванул дверь клетки. Натужно заскрипели петли. Дверь широко распахнулась, и Алири вывалился из нее. Шатаясь, он подошел к спящему великану и остановился перед ним. — Адарана! — прошептал Алири. — Где она сейчас? Лот лгал мне, или она все-таки здесь? — Он сказал тебе правду, дурачок. Не сомневайся. А о принцессе ты сможешь порасспросить того, кто сейчас плетет нити заговора во дворце. Поэтому не трать попусту время. Поторопись сделать то, что обещал мне. Алири распрямил ноющую спину, вытер окровавленные ладони о брюки и, едва переставляя ноги, двинулся к стене. Секира висела высоко, так высоко, что он не мог до нее дотянуться. Он обернулся, отыскал глазами стул с тремя ножками, потащил его к стене и стал на него забираться. Когда Лафаэт выпрямился у него, закружилась голова от большой потери крови. Он чуть было не упал и, чтобы удержаться, оперся рукой о стену. Головокружение постепенно прошло. Древко секиры толщиной запястья в обхвате было обмотано наискосок плотной и жесткой, давно высохшей кожи какой-то твари. Алири взялся за древко и снял секиру с проржавевшего крюка. Тяжелое оружие выскользнуло из рук и с грохотом упало на плотный земляной пол. Лот что-то забормотал. Лафаэт нагнулся и поднял ее. Секира была тяжелая, неудобная, со слишком длинным древком. Стальная рубящая часть от ржавчины имела бурый цвет. Обойда острая и широкая, 2 фута от острия до острия. Она была насажена на древко и крепко примотана узкими полосками кожи. — Давай, давай, быстрее, малыш! — торопил приглушенный голос. Глаза Лода широко раскрылись. Он обвел комнату невидящим взором, встряхнул головой и что-то пробурчал. Его взгляд остановился на Алире, который крепко сжимал руками древко секиры, готовясь нанести удар. Лот зарычал, попытался приподняться, подскользнулся и с диким воплем упал на спину обратно в кресло. Алири рывком сбросил секиру с плеча, сделал шаг, еще один вперед, поднял ее над головой и со всего размаху рубанул по шее великана в том месте, где она соединялась с грудью. Огромная голова подскочила дюймов на пять, словно чудовищный пляжный мяч, привязанный к малиновому шесту. Ударившись о мощное плечо, она отлетела в сторону, тяжело плюхнулась на пол и, перевернувшись, замерла, обратив свой мерзкий лик к Лафаэту. В это время огромное тело, из которого хлестала фонтаном кровь, поднялось из кресла и неуверенно стало на ноги. — Теперь я господин! — прохрипела маленькая головка. После этих слов тело качнулось и замертво рухнуло на пол. Чувствуя, что проваливается в какую-то темноту, Алири на ощупь добрался до стола, пошарил по нему, наткнулся на кружку, выпил остатки пива и распластался на мокром столе грудью, ожидая, пока прохладная жидкость разгонит мрак, в который погрузилось его сознание. Немного погодя, Лафайет мало-помалу пришел в себя и почувствовал звериный голод. На столе было чем закусить, причем в количестве, достаточном для целого полка. Он опустился на стул, схватил жареную птицу и начал жадно ее есть, нисколько не смущаясь присутствием гигантского тела, распростертого у его ног в луже, черной, как смола, крови. Утолив голод, Алери снял рубашку и внимательно осмотрел свои раны. Он прикинул, что их около 50. Слава богу, самые большие раны были неглубокие. Лафайет тут же представил себе, что если бы доктор сейчас наложил швы, то он был похож бы на образец вышивки какой-нибудь начинающей ученицы. Морщась от боли, Алири промыл раны пивом. Все тело щипало и ныло. Отмыв засохшую кровь, он оторвал несколько полосок ткани от шарфа Лода и перевязал наиболее серьезные раны. Покончив с этим, Лафайет подошел к двери. Снаружи не доносилось ни звука. Интересно, эти верзилы, телохранители Лода, дробители, еще кто-нибудь все еще стоят у двери, ожидая вызова своего повелителя? Нужно чем-нибудь вооружиться. То, что висело на стене, было поломано. Как похвалялся Лод, это были военные трофеи, добытые у поверженных противников. Секира в данной ситуации была не самым лучшим оружием, слишком велика. А может быть, ее как раз и надо взять? Окровавленный вид ее лезвия может произвести должное впечатление на людей из шайки великана. Он взял секиру на плечо и резко распахнул дверь. В темном проходе было пусто. Грубо проложенный проход подымался вверх, огибая массивный железобетонный фундамент, и упирался в дверной проем, вырубленный в подвальной стене, покрытый керамической плиткой. Вход был завешен невыделанной чешуйчатой шкуры какого-то животного. Алири откинул шкуру и оказался в мрачном подвале, заставленном громоздкими кондиционерами и обогревателями, опутанными проводами, кабелями и трубками в алюминиевой фольге. В стороне надсадно пыхтел дизельный генератор, мощностью эдак ватт в 50. Похоже, он и служил источником электроэнергии в гостинице. Лафайет прошел еще одну широкую комнату, поднялся по лестнице и оказался в кухонном помещении, пропахшем гниющими продуктами. Начинало светать. Через плотно закрытые окна на противоположной стене пробивался слабый серый свет. Пожалуй, выбираться наружу именно в этом месте не стоило. Здесь его могли легко обнаружить. Главное теперь просто выбраться отсюда и как можно быстрее вернуться в столицу. Без прирученного дракона тут не обойтись. Никодилус, конечно, хитер, направил его по ложному следу, а сам в это время спокойно доводит до конца свои планы по захвату королевства. Лот проговорился, что заговорщики собираются захватить Адарану, если хоть один волосок упадет с ее головы. Впрочем, об этом можно будет подумать позднее. Алири ударил секиры по стеклу, брызнули осколки. Он аккуратно отбил оставшиеся в раме острые куски стекла, взобрался на стол, со стола на широкий каменный подоконник и с него с высоты 6 футов спрыгнул вниз на подстриженную траву. Пока все идет хорошо. А где его малыш-скакун? Лафайет негромко свистнул. В ответ из едва различимых в утреннем тумане густых зарослей раздалось шипение. Алири вошел на звук и из-за ствола дерева увидел движение чего-то гороподобного. Гигантский зверь шагнул навстречу. В тумане он казался еще более громадным, чем прежде. — Ну что, малыш, пора и за работу! — тихонечко обратился Лафайет к зверюге и заспешил его в сторону. Зверюга стал приближаться к Алире, издавая звуки, очень похожие на рокотание проснувшегося вулкана. Лафайет с восхищением наблюдал за движением зверя и игрой его могучих мышц под зеленоватой шкурой. А шея, подобная колонне челюсти... Что-то он не помнит, чтобы у его скакуна голова была размером с Volkswagen, и что раскрытая пасть имела зубы. И так он походил на гигантского экскаватора, в ковше которого сверкало множество костяных кинжалов. Не припоминал он и этих красных глаз, пронзающих, словно шпаги, и гигантские когти, напоминающие изогнутые турецкие сабли. Алири повернулся, бросил громоздкую секиру и кинулся прочь, ища убежище. За ним под ногами преследователя сотрясалась земля. Что-то огромное нависло над ним, и Лафайет краем глаза увидел пасть, отороченную чем-то красным, из которой валил пар и в которой мог спокойно разместиться пони. Он сделал рывок, и в это время за его спиной что-то жутко хлюпнуло. Это в нескольких дюймах от него сомкнулись челюсти чудовища. Что-то ударило, закрутило Алири, и он полетел, вращаясь, как волчок. Перевернувшись последний раз, он оказался на четвереньках. Рубашка на спине была изодрана в клочья. Вдруг страшный динозавр развернулся. Лафайет заметил в его зубах болтающиеся клочья своей рубашки. Он метнулся назад. Челюсти чудовища были снова в боевой готовности. Алири попятился и уперся в плотную живую изгородь. В этот момент, шумом ломая заросли, вышла еще одна рептилия размером поменьше. Это чудовище, насколько мог понять Лафайет, было травоядное. Оно сделало еще пару шагов и оказалось на свету. Это был Динни. Хищник зарычал. Как только Динни увидел перед собой тиранозавра, он мгновенно отпрянул, заблеял, как овца, сделал три поспешных шага назад, повернулся и рванул в заросли, ища укрытия. — Ну ты даешь, динозаврик! — пробормотал Алири. Лафайет уже был готов к паническому бегству, тем более что плотоядное чудовище резко кинулось в сторону ручного ящера, еще шире разинув пасть. Пробежав несколько ярдов, игуанодон резко остановился. Подавшись вперед, он выставил свой тяжелый мясистый хвост и мощным ударом по ногам подсек набегающего хищника. Тиранозавр споткнулся и с грохотом начал падать в плотную изгородь из деревьев и сломанных веток. Все больше и больше запутываясь в густых переплетениях вьющихся растений, он, наконец, совсем исчез из вида, издав при падении оглушительный рев, сравнимый с грохотом рушащегося небоскреба. Рев был ужасен. Казалось, что какой-то сумасшедший музыкант, нажимая на все клавиши сразу, создал эту взрывную какофонию. Гигантские лапы взметнулись вверх, потом, подергиваясь, стали опускаться и, наконец, после секундной судороги застыли в неподвижности. Лафайет поспешно пересек лужайку, пытаясь разглядеть, что там произошло под кучей обломанной зелени. Гигант рухнул прямо на стальной забор, и острые пики насквозь пропороли его мощную шею. Алири нагнулся и подобрал брошенную секиру. — Отлично сработано, малыш! — похвалил он победителя. — Ну, а теперь по коням. Вперед! Надеюсь, мы еще не слишком опоздали. Вот уже два часа, как они скакали по раскаленной пустыне. Алири прикрыл ладони глаза от солнца, наблюдал за гусеницей пыли, которая подымала колонна всадников, двигающиеся в их направлении на расстоянии нескольких миль. Внезапно колонна остановилась, и всадники рассыпались веером. Один или два, то ли дезертира, то ли курьера, поскакали назад к далекой полоске зелени, туда, где в 15 милях оканчивалась пустыня. Следы от копытых лошадей ясно прорисовывались на песке. Один всадник, пришпоря коня, вырвался вперед. Он мчался, увлекая за собой развернутый строй. Алири попридержал своего скакуна и поскакал неторопливым шагом. Вырвавшийся вперед всадник был высокоростом и одет в черные доспехи. Сбоку у него болтался длинный меч, а в руках, ожидавшие свои минуты копье. Когда всадник в великолепном черном облачении приблизился на сотню ярдов, Алири смог разглядеть черные волосы и четкий профиль графа Алана. Он поднял руку в латной рукавице и смахнул пот со лба. — Как я и ожидал, это вы, изменник, сэр Лафайет! — закричал граф. — Я предупреждал короля, я говорил ему, что вы наемник Лода, но ему эта мысль показалась чем-то смешным. — Я согласен с ним, это и вправду забавная мысль, — отозвался Алирия. — А что вы тут делаете посреди пустыни? — Я пришел сюда с сотней верных воинов, чтобы потребовать возвращения ее высочества, целой и невредимой. — Ну так как, злодей, сам отдашь или мы атакуем? — Да, эта речь достойна благородного человека, Ал, — сказал Лафайет. — Твоя смелость и самообладание в присутствии Дини достойны всяческого восхищения, но, боюсь, ты на ложном пути. У меня нет Адораны, можешь смеяться над этим. — Ладно, хватит болтать. Ее там никогда не было. Нам нужен Никоделус. Он плетет какой-то заговор, чтобы завладеть королевством. У него были какие-то делишки с Лодом, но потом, похоже, великан стал ему просто не нужен. Он надул Лода, и вместо того, чтобы вручить ему ее высочество в качестве утешительного приза, Никоделус теперь хочет просто разделаться с ней. — Ложь! — закричал Алан, приподнимаясь в стременах и потрясая кулаком, обтянутым кольчугой. — Ты просто хочешь сбить нас со следа. Неужели ты думаешь, что я настолько глуп, что поверю в эту сказку? — Не веришь? Тогда езжай, посмотри сам. Ты найдешь Лода в его личной камере пыток, которая находится в конце туннеля, ведущего из погреба под кухней. Там шныряют около 50 или 60 головорезов, так что будь осторожен. А вот его дракона можешь больше не бояться. Дини убил его. — Ты что, принимаешь меня за идиота? Даже то, что ты сидишь передо мной, вгромоздившись на дракона Лода, свидетельствует о вашем преступном сговоре с великаном. — К сожалению, я больше не могу терять времени, особенно на болтовню. Мне надо спешить в столицу, а то будет поздно. Жаль, что ты не веришь мне. Мы могли бы объединить наши усилия. Алири пристукнул каблуками, пришпорил своего скакуна, и тот послушно тронулся в путь. Алан посторонился, пропуская Алири, и, глядя ему вслед, крикнул. — Сначала я спасу ее высочество, а потом рассчитаюсь с тобой, сэр Лафайет. — Я буду ждать тебя. Бывай. Алири махнул рукой и поскакал дальше. Путь ему предстоял неблизкий. Солнце стояло почти в зените, когда Лафайет пересек поросшую кактусами пограничную область и, спустившись по последнему склону, оказался в Артезии, утопающей в зелени. Известие о том, что он скачет в город, опередило Алири. Его скакун, возвышавшийся на 15 футов, был виден, наверное, уже в течение четверти часа, когда они еще скакали по безбрежным пескам. На дороге не было ни души, магазины стояли пустые, ставни на окнах домов на протяжении всего пути по городским улицам были плотно закрыты. Раны и ушибы страшно болели, да и мысли одолевающие Лафайета были невеселые. Разыгрывая версию о том, что похитителем принцессы является Лот, Никодеус, похоже, тщательно продумывал одно препятствие за другим, чтобы Алири и гигант уничтожили друг друга. Волшебник был отъявленным негодяем, но ему нельзя было отказать в способности вызывать симпатию. Бедный король Гарубал даже выделил интригану отдельные апартаменты во дворце, где Никодеусу было еще проще осуществлять свои замыслы. Лафайет понимал, что план, который разрабатывал Никодеус, был продуман до мельчайших деталей, и надеяться можно было только на удачу, которая позволит помешать его осуществлению, только бы не опоздать. Он въехал в пригород. Здесь прямо у городской стены прилепились лавки шляпников и других мастеров Артезии. Вокруг царила тишина. Узкие улочки были пустынны. Какая досада, что не с кем перекинуться словом, некому сказать, что он на их стороне и что ему необходима помощь, чтобы справиться с Никодеусом. Представить себе заранее, что может выкинуть Никодеус для своей защиты, невозможно. Может быть, уже сейчас в стенах дворца его поджидает артиллерийская батарея. — Ну, что ж, даже если и так, то риск — благородное дело. Вот и городские ворота. Они, конечно, плотно закрыты. Со спины своего скакуна через стену Алири были видны пустые улицы. Ладно, если его не пускают через ворота, то он найдет другой способ проникнуть в город. Лафайет стал вдохновлять Дини на активные действия. Сначала ящер вроде заортачился, но потом боком подошел к стене, неожиданно развернулся и нанес по стене мощный удар хвостом. 20 футов старой стены, как не бывало, лишь грохот рухнувшей кладки подтверждал, что секунду назад на этом месте что-то было. Динозавр осторожно, переступая через обломки, вышел на городскую улицу, встретившую их глухим безмолвием закрытых магазинов. Откуда-то доносились тревожный звон далекого церковного колокола. Кроме этого звука, да еще щелкающих звуков роговевших птичьих ног игуанодона по булыжникам, ничего не было слышно. Город словно вымер. Еще когда Алирий ехал на своем скакуне по дорожке, проходящей через парк к высоким железным решеткам, он заметил, что ворота дворца наглухо закрыты. Двое перепуганных часовых заняли позицию с внутренней стороны ограды и судорожно сжимали свои мушкеты. Лафайет остановился в 50 ярдах от ворот, и один из них тут же поднял свое оружие. — Не стреляй! — крикнула Лирия. — Я... Раздался грохот, и из ствола оружия силой вырвалась струя черного дыма. Лафайет почувствовал, как сильный удар пришелся по шкуре динозавра, но тот спокойно повернул голову, продолжая объедать пучки листьев с нависших ветвей. — Послушайте меня! — предпринял очередную попытку Лафайет. — Мне только что удалось выбраться из крепости Лода и... На этот раз выстрелил второй часовой, пуля просвистела над ухом Алири и ударила в ограду. — Эй! — крикнул он. — Так и до беды недолго. Почему вы не хотите выслушать меня? Мне надо кое-что вам сказать до того, как вы совершите непоправимую ошибку. Оба стражника подняли оружие, угрожающие их взвели курки. — Ах так! Ну тогда пеняйте на себя! — пробормотал Лафайет. — Ну что, малыш, давай, приступай! — подзадорил он динозавра. Тот подошел к воротам, подналег и в мгновение ока смял их и спокойно зашагал по устланной гравием дорожке. Возвышавшийся впереди дворец поблескивал стеклами, в которых отражалось полуденное солнце. Стояла напряженная тишина. Краешком глаза Алири уловил какое-то движение наверху одной из башен. Он пересек лужайку и помахал рукой. — Эй, привет! — закричал Лафайет. — Это я, Лафайет Алири! Из-за балюстрады, заостренных вершин зубчатых башен, из бойниц в каменных стенах обрушился град стрел. Они летели со свистом, описывая гигантские дуги. Алири пригнулся, закрыл глаза и от злости заскрежетал зубами. Одна стрела, ударившись нескольких дюймов от его башмака, отскочила от шкуры Дини. Что-то дернуло его за разорванный левый рукав. Стрелы скользили по упругой шкуре динозавра, отскакивали и падали на траву. Внезапно снова воцарила тишина. Лафайет приоткрыл глаза и увидел ряд воинов, толпившихся на крепостном валу. Они доставали новые стрелы и натягивали луки, готовясь к очередной атаке. — Давай-ка отойдем отсюда от греха подальше, малыш. Алири пришпорил своего скакуна, и могучая рептилия рванулась вперед. На то место, где они стояли мгновение назад, обрушился шквал стрел. Несколько из них скользнули по хвосту игуанодона, и вот они увидели главный вход с балюстрадой. Динозавр грациозно перелетел через широкие ступени и по команде Алири остановился. — Нет смысла разрушать стену, — размышлял Лафайет, соскальзывая по шее ящера, которую Дини нагнул, пытаясь дотянуться до ящиков с геранью, стоящих на краю балюстрады. — Подожди меня тут. Не выпуская из рук секиры Лода, он подбежал к широкой стеклянной двери, с удовлетворением отметив, что она по размерам уступает дубовым панелям дверей со стороны двора. Лафайет навалился на нее и попал внутрь. Звуки его шагов гулко отдавались в огромном зале. Где-то в отдалении были слышны хриплые голоса, выкрикивающие команды. В любую минуту стрелки могли появиться прямо перед ним. С такого близкого расстояния они вряд ли промахнутся. Алири помнил, что вход из большого зала в систему потайных ходов находится с другой стороны, как раз там, где расположены высокие зеркала, отражающие позолоченный потолок и хрустальную люстру. Сверху загрохотали шаги, а Лири рванулся, подбежал к стене и быстро перемахнул через нее. «Налево? Нет, надо брать правее!» — послышался громкий крик. Лафайет поднял голову и увидел мясистое лицо часового внутренней охраны с тремя широкими желтыми нашивками на рукаве. Часовой, свесившись через перила, указывал на Алири. Подбежали другие, появились луки и мушкеты. Лафайет озирался в поисках выхода. Он помнил, что, когда Якобамб открывал панель, чтобы осмотреться, он видел люстру. Да, и вон тот фонтан. В ту самую секунду, когда через зал со свистом полетели пули и стрелы, панель на стене скользнула в сторону. Одна из пуль ударила в стену прямо над головой Алирии. Звенели натянутые тетивы. Он едва успел проскочить через открытую панель внутрь, волоча за собой секиру, как в то место, где он только что стоял, попала стрела. Вторая стрела пролетела между коленями и вонзилась в стену уже внутри потайного хода. Лафайет силой задвинул за собой панель. Снаружи забарабанило множество прикладов. Он прислонился к грубой кирпичной стене и перевел дух. Ну, теперь на поиски Никодеуса. Добравшись до комнаты в башне, Алири обнаружил, что тяжелая дверь заперта. Он прислушался, изнутри не доносилось ни звука. То там, то тут раздавались крики возбужденной охраны, которая носилась в поисках потерянного следа. В любой момент они могут подняться сюда по лестнице, и тогда он окажется в ловушке. К сожалению, секира — не лучшее оружие против луков и мушкетов. Лафайет постучал в дверь. — Никодеус, впусти меня! — негромко произнес Алири и приложил ухо к двери. Ему показалось, что изнутри донесся слабый шорох. — Открывайте, или я выломаю дверь! На сей раз он был абсолютно уверен, что за дверью кто-то есть. Послышался какой-то глухой удар. Вполне вероятно, что существует еще один потайной ход, о котором Якобамб не мог знать. Сейчас, наверное, волшебник удирает, пока он стоит здесь, как истукан. Алири размахнулся, высоко подняв секиру над головой, и... В это время дверь со скрипом приоткрылась дюймов на шесть, и как только секира тяжело обрушилась на нее, распахнулась. Послышался хриплый крик. Лафайет заглянул за дверь и увидел Никодеуса, который пятился к столу, судорожно глотая воздух. — Дорогой мой мальчик! — с трудом выдавил из себя волшебник. — Как ты меня напугал! Алири рывком вытащил секиру из дубовой двери. — Оставьте ваши штучки с дорогим мальчиком. Нечего меня умасливать, — холодно сказал Лафайет. — Я никогда... Не тороплюсь плохо думать о людях, с которыми разрешил разделить себе чашу вина, но с вами мне все ясно. Где она? — Кто? — Адарана. И перестаньте изображать полное неведение, я все знаю. Ваш приятель Лот все выложил перед тем, как я его убил. — Ты убил Лода? Брови Никодеуса подскочили вверх. Чуть ли не до линии волос на низком лбу. — Вот этой штуковиной! Алири поднял секиру. — Я готов воспользоваться ею снова, если будет нужно. Ну, а теперь поговорим о деле. Где вы ее прячете? — Думаю, что где-то здесь, во дворце. При такой системе потайных ходов в стенах дворца это не так уж и сложно. — Ты должен мне верить, Лафайет. Никодеус выпрямился. — Об исчезновении ее высочества я знаю не больше вашего. Алири не отступал. — Перестаньте... — Отпираться. Я не собираюсь попусту тратить с вами время. Быстро говорите, или я изрублю вас на мелкие кусочки, а потом сам найду ее. Я уже достаточно хорошо знаком с вашей системой потайных ходов. — Лафайет, вы совершаете большую ошибку. Я не знаю, что Лот наговорил вам обо мне, но... — Оставим это. А вот что вы скажете по поводу события, которое произошло 2 дня назад в вашем кабинете, когда я заскочил к вам, чтобы вы... Мне помогли. Буквально через 5 минут сюда нагрянули полицейские. Как вы это объясните? Но я не имею к этому никакого отношения. Это был обычный обыск. Да если бы я и захотел, у меня просто не было времени вызвать охрану. И, если честно, если бы я их вызвал, то они не смогли бы появиться так быстро. «Хватит с этим. Я думаю, что, скорее всего, не вы подстроили мне глупую сцену в будуаре Адораны. Хотя, как знать, может быть, вы решили убрать меня с дороги, чтобы никто не смог помешать реализации ваших планов». «Конечно же нет. Я был поражен этим не меньше вашего». «Ну-ну. А мне надо просто не обращать внимания на то, что рассказал Лот о ваших планах». «Лафайет! Действительно, один раз я обращался к Лоду, надеясь с его помощью узнать кое-какие детали. Я предложил ему, скажем, вознаграждение, если он расскажет мне все, что ему известно об определенных вещах». Взгляд Никодеуса упал на секиру, в руках Алири лезвие блеснуло в лучах света, и по краю было четко видна коричневая засохшая полоска крови. Лицо волшебника покрылось испариной, глаза забегали. — Говоришь, определенное вознаграждение. Например, Дарана? — Нет! — воскликнул волшебник. — Неужели он так сказал? Лот был весьма грубым субъектом, но по своему прямолинейным и неспособным на такую подлость. Не мог он меня очернить. — Ну... Алири стал вспоминать разговор с Лодом. — Он назвал тебя предателем, а себя твоим агентом. Нет, — Нет-нет, подожди. Скажи мне только одно. Неужели он на самом деле сказал, что я обещала дать ему ее высочество? — Он все время твердил о заговоре во дворце, о том, что ты собираешься захватить трон и разделаться с Адораной. — Заговорщики во дворце? — Никодеус нахмурился. — Вот что, дорогой мой, он говорил не обо мне. Это я тебе точно говорю. Что он еще успел рассказать тебе? Он сказал, что ты использовал его, а когда он стал не нужен, исчез и не рассчитался с ним. Да, я давал великану обещание, это я не отрицаю. Но речь шла о том, что если Лот расскажет все, что он знает об определенных вещах, то я помогу ему утвердить его положение и прослежу, чтобы обещанное вознаграждение он получил наличными. Лот обещал подумать над этим, но что касается трона, убийства... — Давай-ка поконкретнее, Никодеус. Что это за определенные вещи? — Я не имею права говорить об этом. — Неужели ты думаешь, что, играя в темную, тебе удастся заговорить меня до черта и выпутаться таким образом? Алири шагнул вперед, поднимая секиру. — Остановись! — Никодеус поднял обе руки. — Я скажу тебе, Лафайет, но предупреждаю, это великая тайна. — Валяй! Алири ждал с секирой наготове. — Я являюсь представителем огромной важной организации, можно сказать, секретным агентом. У меня было задание исследовать здесь определенные нарушения. — Определенные вещи, определенные нарушения. Хватит с меня этой определенности. — Хорошо. Я был послан с Центральной. Здесь, в этом месте, был обнаружен локальный всплеск поля вероятности. Меня послали выяснить, в чем тут дело. — Здорово, — сказала Лирия, тряхнув головой. — Но не очень убедительно. Придумай еще что-нибудь. — Смотри. Никодеус порылся в складках своего просторного одеяния и извлек сверкающий предмет, имеющий форму щита. — Мой знак. Если ты позволишь мне взять вон тот ящик, я покажу тебе мое удостоверение. Алири наклонился вперед, чтобы получше рассмотреть значок. В центре значка были выгравированы цифры 7, 8, 6, сплетенные вместе таким образом, что образовывали стилизованное изображение луковицы. По краю шла надпись «Помощник инспектора по континиумам». Нахмурившись, Алири взглянул на Никодеуса и опустил секиру. — Что все это значит? — Одна из обязанностей Центральной — обнаружение и нейтрализация несанкционированных всплесков напряжения поля вероятности. Эти всплески могут причинить огромный вред упорядоченному процессу развития человечества. Алири приподнял секиру. — Это выше моего понимания. Ты можешь объяснять попроще? — Постараюсь, Лафайет, я совсем не уверен, что сам все знаю. Это связано с координатным уровнем, Вселенной, с ее размерностью. Это один из аспектов многомерной реальности. — Ты хочешь сказать всего мира? — Алири взмахнул рукой, как бы охватывая всю Артезию. — — Совершенно верно. Ты хорошо сказал. Несколько десятилетий назад этот мир был ареной вероятностной ошибки, что привело к постоянному напряжению в континууме. Естественно, что это потребовало выяснения, так как вдоль линии напряжения могут произойти всякого рода неблагоприятные события, особенно в тех местах, где произошел сдвиг материи. — Ну, хорошо. Давайте не будем об этом. Я сказал бы, что все ваши истории весьма занятные, кроме той, что случилось в последнее время со мной. Жаль, что у нас нет времени обсудить ее поподробнее, но все же как насчет Адораны? Все мои действия продиктованы добрыми намерениями, мой друг. Лет 20-30 тому назад здесь произошла вероятностная ошибка, ставшая причиной постоянного напряжения в континууме, и до сих пор ситуация остается неразрешенной. Моя обязанность — найти центр поля напряженности, восстановить все анахронизмы и сверхдлительные явления, поместить их в нормальное пространственно-временное нише и таким образом устранить аномалию. Должен признаться, я не очень-то преуспел в этом. Центр поля находится где-то здесь поблизости. Был такой момент, что я начал подозревать вас, Лафаэт. В конце концов, вы появились здесь при весьма таинственных обстоятельствах, однако... Данные обследования показали, что вы чисты, как пятки младенца. Никодеус кисло улыбнулся. Данные? Что вы имеете в виду? Когда я зашел к вам перед балом, я снял с вас показания с помощью зажигалки, помните? Ваши показания оказались нейтральными. Если бы индексация оказалась положительной, то это значило бы, что вы человек из другого континуума, но поскольку вы не пришелец, то индексация ваша нейтральная. Вы бы лучше как следует проверили свой прибор. Однако это все не имеет ни малейшего отношения к поискам Адораны. Я-то был уверен, что она у вас, а если это не так... Алири взглянул на Никодеуса с выражением полной беспомощности. Кто ж тогда? — Так вы говорите, что Лот рассказал о заговоре во дворце? — спросил Никодеус, задумчиво потирая подбородок. Я его не очень внимательно слушал. Я ведь был уверен, что он говорит о вас. Он был хоть и под мухой, но говорил достаточно осторожно, не называя имен. — Ладно, давайте подумаем. Кому выгодно исчезновение высочества? Это должен быть некто с амбициями узурпатора, близкий к трону и находящийся вне подозрений. — размышлял вслух Никодеус. — Не может ли это быть кто-нибудь из размалеванных придворных Гарубла? Больше всех о троне мечтал Лот, да и Бадаране тоже. Может быть, это Алан? Пожалуй, нет. Несмотря на его ошибки, я думаю, что он все-таки честный малый. Теперь вы. Не знаю почему, но я верю тому, что вы мне рассказали. Мне хотелось бы узнать, откуда стало известно, что я еду в город. Меня встретили уже у ворот. Вы уверены, что никому не проговорились? Уверяю вас, я был нем как рыба, даже королю Гарублу. Никодеус вдруг замолчал и о чем-то глубоко задумался. — Так что насчет Гарубла? — резко спросил Лафаэт. — Знаете, сразу же после вашего визита я имел разговор с его величеством. Тогда я не мог понять его намеков. Мне казалось, что он подозревал меня в том, что я покрываю вас. — Вы ему сказали, что я был здесь? — Нет. Хотя вот сейчас, когда вы спрашиваете меня об этом, мне кажется, что он об этом знал. Глаза Никодеуса вдруг округлились. — Боже мой, Лафаэт! Возможно ли это? Я все время ищу какого-то пришельца, но король... Лот говорил, что кто-то хочет захватить трон, а ведь Гарубл и так им владеет. Никодеус нахмурился. — Знаете, в подобных случаях это связано с какой-нибудь личностью, агентом, изменившим центральный. Он ищет тепленькое местечко в менее развитом окружении, чтобы стать там диктатором. Центральная обычно не возражает, если это не влечет за собой какие-либо аномалии, но мне никогда и в голову не приходило. — Что он уже захватил трон? — закончил за него Алири. — Я не очень хорошо знаком с историей Артезии, но по некоторым наблюдениям у меня создалось впечатление, что короля Гарубла не очень-то здесь жалуют. Ведь он пришел к власти лет 20 назад при весьма неясных обстоятельствах. — Я был слепцом. — воскликнул Никодеус. — Я никогда не тестировал его. Да и кто бы стал подозревать короля? Но все сходится, Лафайет, все сходится. Только у него была возможность свободно войти в ее апартаменты, не вызвав тревоги, увлечь ее за собой, спрятать в каком-нибудь помещении или комнате, а потом поднять крик. Но зачем ему все это? Она ведь его племянница. Если наша догадка верна, то никакая она ему не племянница, дружище. Он пришелец, узурпатор, и прав на трон у него не больше, чем у вас. А Дарана, как и племянница предшествующего короля, представляет реальную угрозу, особенно если учесть его непопулярность в народе. А принцессу Адарану все просто обожают. Тогда что же получается? Это он имел сговор с Лодом, и он же является заговорщиком? Задумчиво проговорила Лирия, покусывая губу. — Постойте, Никодеус, здесь есть одна неувязочка. Насколько я понял, Лод тоже откуда-то прибыл, пользуясь вашей терминологией, из какого-то другого континиума, как его динозавр, которого он держал у себя. Но и само его убежище... Создается такое впечатление, что его откуда-то вырвали и перенесли в пустыню специально для Лода. Заговорщик, которого мы ищем, специально использовал Лода, чтобы отвлечь внимание, чтобы люди поменьше думали о его собственных делах. А убежище в пустыне и дракон — это, так сказать, только часть платы за сделку. Но единственный человек во всем окружении, имеющий внешние ресурсы для этого — вы, Никодеус. — Я? Ну, Лафайет, я же только инспектор, не в моих силах переносить здания и распоряжаться тираннозаврами. Моя деятельность здесь ограничивается несколькими скромными приборами для наблюдения и ничего больше. Не забывайте, что злоумышленник является пришельцем. Если он смог добраться сюда, то почему бы не предположить, что он смог сделать и все остальное? Все-таки вы не до конца откровенны со мной, Никодеус. Чем же на самом деле вы занимаетесь? Там внизу я видел какие-то огромные машины. Вряд ли они предназначены только для того, чтобы регистрировать данные подозреваемых. Чем я занимаюсь? Я вас не совсем понимаю, Лафайет. Там в подвале есть большая комната с железной дверью, еще одна поменьше, похожая на морозильную камеру. На что, на что? Глаза Никодеуса забегали. Вы сказали, похожая на большую морозильную камеру? Да, и... С большой дверью, на которой вот такой огромный запор? Он очертил его в воздухе. Точно. И что же это такое? Никодеус застонал. «Боюсь, Лафайет, что мы никогда больше не увидим Адарану. Устройство, которое ты описал, очень похоже на транспортный корабль, предназначенный для доставки небольших грузов с одного координатного уровня на другой. Один такой корабль забросил меня сюда, и, я надеюсь, другой в свое время заберет меня отсюда. Если у Гарубла есть подобный корабль, который он украл у Центральной, то, скорее всего, Адарану уже недосягаемо для нас». «Вы действительно думаете, что человек, которого мы ищем, Гарубл?» «А кто же еще? Ах, как жаль Адарану! Она была такая милая, такая славная девушка!» «Может быть, еще не все потеряно?» — воскликнула Лирия. «Давайте поскорее нанесем визит его величеству. На этот раз я не буду с ним миндальничать». Когда они спускались по главной лестнице с третьего этажа, их заметил красномордый сержант охраны. Он закричал и подскочил к ним, держа наготове мушкет. — Спокойно, сержант, — предупредил его Никодеус. — Я веду сэра Лафаэта поговорить с его величеством по вопросу, касающемуся безопасности королевства. — Соблаговолите вызвать охрану для почетного эскорта. — Почетного эскорта? — сержант угрожающе поднял свой мушкет. — Я должен оказывать почет этому негодяю, который похитил нашу принцессу? — Я никого не похищал, — вмешался Алири в разговор. — Однако я знаю, кто это сделал, но если вы собираетесь пристрелить меня, не выслушав, что ж, валяйте. Сержант явно колебался. — Опусти-ка лучше свою секиру, негодяй, брось ее тут. — И не подумаю, — резко заявил Лафайет. — Или пошли с нами, или отстань. Мне все равно, но только не стой у меня на пути. Лафайет повернулся и направился в королевские покои. Немного поколебавшись, сержант выругался и громко скомандовал охранникам следовать за ними. Мгновение спустя Лири с Никодеусом шли в плотном кольце из 10 человек, державших наперевес свои мушкеты и не сводивших с них угрожающего взгляда. — Не вздумай дергаться, — предупредил Лири, идущий рядом охранник. — Я сразу же прочищу ствол мушкета. Лафайет подошел к покоям и, не обращая внимания на двух изумленных часовых, повернул замысловатую золотую ручку и широко распахнул дверь. Послышался неуверенный голос. — Да как ты смеешь? — Выходи, Гарубл, — позвал Алири. Он окинул взглядом шитые золотом портьеры, дорогие ковры, мебель с резными ножками и матовым блеском редчайших пород деревьев. В комнате никого не было. Алири прошел через комнату к внутренней двери и распахнул ее. Это была богато украшенная ванная комната с огромной ванной и разными золотыми штучками. Следующая дверь вела в просторную спальню с кроватью под балдахином, напоминающим распущенные паруса. Лафайет, сопровождаемый Никодеусом, проверил еще две комнаты. За ними неотступно следовали в молчании стражники, полные благовейного трепета от столь грубого вторжения в королевские покои. — Его здесь нет, — сказал Никодеус, когда Лири осматривал королевские одежды в настенном шкафу последней комнаты. — Он должен быть здесь, — произнес один из стражников. — Незамеченным выйти не мог, в конце концов, мы телохранители короля. — Мне кажется, я знаю, куда он делся, — воскликнула Лири. — Сейчас проверим. — Ты никуда не пойдешь, парень, — выступил вперед сержант, олицетворяя уязвленную власть. — Я упеку тебя в тюрьму внизу, а когда... — Появится его величество! — Я очень сожалею, но у меня нет времени. С этими словами Лафайет подхватил с пола за рукоятку секиру и нанес сильный удар сержанту прямо под третью пуговицу. Тот ойкнул и сложился пополам. Алири перехватил секиру и сначала разделался с солдатом, стоящим сзади, а потом и с тем, что был впереди, и готовился стрелять. После этого он подбежал к двери, юркнул в нее и шумом захлопнул прямо перед носом преследователей. Проворачивая ключ в замке, он слышал громкие крики и глухой стук падающего тела. Лафайет в три прыжка пересек комнату и отодвинул драпировку, окаймлявшую портрет короля, мрачно взиравшего на мир. Он стал поспешно ощупывать панели до тех пор, пока одна из них не отодвинулась, а Лири проскользнул вовнутрь и быстро захлопнул ее за собой. — Ловко у тебя получается, Лафайет! — раздался глухой голос Якобамбы. — Честно признаться, я ожидал, что ты вот здесь появишься. Куда ты спешишь? — Я рад, что встретил тебя, — произнес Алири. — Ты помнишь комнаты в подвале с такими большими машинами, помнишь? — А, ты имеешь в виду те комнаты, в которых Гарубл думает? — Конечно. А что случилось? — Я должен немедленно попасть туда. — Может быть, тебе лучше пока не ходить туда, а? Около часа тому назад я по этим переходам отвел туда самого старика, и, доложу тебе, настроение у него было препаршивое. — Около часа назад? Тогда, может быть, еще не все потеряно. Быстро, Якобамб, веди меня туда как можно быстрее. Может, еще успеем? Неслышно, ступая по узким проходам и подымая за собой клубы пыли, Алири подошел к потертой плоской двери, которая была плотно закрыта. — Он еще здесь! — прошептал Якобамб. Было слышно, как внутри урчала динамо-машина, потом она остановилась. — По отпечаткам ног видно, что он зашел, но не видно, чтобы он выходил. — У тебя глаза, как у кошки! — похвалил его Алири. — Это и помогает мне ориентироваться здесь! Якобамб приложил ухо к двери. — Тишина! Алири нахмурился. Потом зажмурился. «Тут у края должна быть замочная скважина», — говорил он себе, — «и ключ. Он должен быть на гвозде, вбитом в балку». В гладком потолке времени почувствовалось легкое колебание. Лафайет усмехнулся. Он пошарил по шершавой поверхности балки и нащупал маленький ключ. «Откуда ты узнал, что он там?» — прошептал Якобамб. «Тише, тише!» Алири вставил ключ и осторожно его повернул. Раздался слабый щелчок, дверь беззвучно распахнулась, в тусклом освещении были видны циферблаты, световые индикаторы, корпуса массивных приборов с гирляндами проводов и трубок. В центре комнаты в кресле сидел Горубал. На коленях он держал готовый к бою пулемет. — Входите, сэр Лафайет, — мрачно пригласил его король. — Я жду вас.